Глава 30. Проходит еще несколько часов, которые я проживаю в тяжелейшем напряжении, пытаюсь хоть как-то отвлекаться, играя с Полиной, но это не особо помогает. Телефон молчит, новостей пока нет. Хуже всего это оставаться в неведении. А дедушка поправится, играя с куклами, интересуется дочь. Полина у меня добрая, нежная девочка. Всегда спрашивает о здоровье или настроении близких. «Милая, конечно, поправится», — обнимаю дочь сильно-сильно. «Все будет хорошо». «Жаль, что нам пришлось уйти с корабля», — вздыхает грустно. «А кто была та тетя?» «Она мне не понравилась. Грубо с тобой разговаривала и смотрела на меня как-то нехорошо. А папа? Женя правда мой папа? Я хочу увидеть его опять». «Малышка, ты все узнаешь. Сейчас я жду важный звонок. Когда мне позвонят, я поеду в больницу к дедушке». «А я тоже хочу». «Ты пока побудешь с Элен». «Я и с папой очень хочу встретиться. Мамочка, я так рада, что мы с ним увиделись наконец. Мне Женя очень понравился. Он добрый и заботливый, с ним интересно и весело. Он меня спас. Если бы не Женя, я бы упала». «Поля, ты?» Телефон звонит, хватаю его и слышу голос Жени. «Как вы, Полина, как?» «Наконец-то, Женя, мы в порядке. Лучше скажи, как ты и твой отец». Женя выдерживает паузу, я нервно кусаю губы. «В реанимации, но ему вроде лучше. Если хочешь, можешь приехать. Он в бреду тебя звал, твое имя называл, постоянно». Теперь я выждала неловкую паузу, и внутри у меня все сжалось. «Да, я скоро буду. За Полиной присмотрит няня. Ты уверена?» «Она уже присмотрела сегодня, спасибо ей передай. От меня лично. Я могу посидеть с Полиной, тем более нам с ней это необходимо». «Хорошо, тогда поменяемся местами. Ты едешь в отель, я поеду в больницу». «Вообще я против, чтобы ты была с ним. Когда его выпишут, и мы разъедемся кто куда, я заберу вас с собой». «Бесполезно с ним говорить, я буду кричать в пустоту». Вроде мои слова заставили его задуматься, но вот опять стоило только Юрию, находясь в бессознательном состоянии, пару раз назвать мое имя, Женя разозлился. Ревнует сильно. «Жень, сейчас не время, пойми. Забудем о разногласиях хотя бы сейчас. Ситуация серьезная, да? Что с ним, Женя, скажи?» «Порок сердца у него. Операция была год назад. У него теперь донорское сердце». «Значит, он скрывал это от меня. Боже, у меня нет слов. Это серьезно?» «Может, да, может, нет. Но в сознание он не приходил, только бредит иногда». «Все, я выезжаю». Бросает трубку, я бегу собираться. Через 10 минут приезжает машина. Женя заходит в номер, я из него выхожу. Хочу рассказать про инцидент с Адели, вообще поинтересоваться, как он решит вопрос с Захаром, но пока нет времени. Я должна увидеть Юрия. Он даже в обморочном состоянии думает обо мне. Как он мог скрыть от меня свою болезнь? На глазах наворачиваются слезы. Сейчас мы находимся в Доминиканской Республике. Меня встречают в больнице и проводят в палату к Туманову. Место хорошее, клиника большая, врачи дружелюбные. Я надеваю халат, бахилы, выхожу в палату с тяжестью на душе. Не узнаю Туманова. Он всегда казался мне таким сильным, крепким мужчиной. Вел здоровый образ жизни, спортом занимался. Почему с ним это произошло? Он лежит на кровати, на спине. Все тело почти в датчиках. Присаживаюсь рядом и не знаю, куда себя деть. Очень жаль его, очень. Наверное, он это заслужил. Хотя я не знаю его прошлое, но лично я его видела со светлой стороны. Сижу молча, и он молчит. Сердце бьется размеренно, как показывают датчики на мониторах. Все мое тело покрывается мурашками, когда я опять вижу этот жуткий шрам, частично виднеющийся под больничной рубашкой. Так я сижу около часа в надежде, что что-то сможет измениться. Он очнется, заговорит, скажет, что ему стало легче. Женя пишет сообщение, я отвечаю. Пишет, что хорошо с Полиной проводит время и счастлив. что она у него появилась. Потом отправляет фото, где Поля целует его в щеку. Они улыбаются. Это выглядит мило и трогательно. Я не знаю, как мне быть. Действительно ли стоит выйти замуж за Женю? Снова. Дать ему второй шанс ради дочки. Или не торопиться с браком, понаблюдать, как будут складываться наши отношения. Меня ждет тяжелый выбор, но я уже морально к нему готовлюсь. Зоя. Я оторвалась от телефона, вздрогнув, потому что Юрий открыл глаза и смотрел прямо на меня. «Я здесь», — подсела к Юрию поближе, коснувшись его руки. «Ты приехала». «Да, я с тобой». «Почему же ты... Почему молчал об этом?» Закрываю глаза, не зная, какие подобрать слова лучше, чтобы не навредить его состоянию. Юрий молчит, просто смотрит на меня, а я вся на нервах. Жалость раздирает нещадно. Я не привыкла видеть сильного, крепкого, держащего всегда все под контролем мужчину в таком безнадежном состоянии. «Чтобы ты не переживала, тебе и так досталось». Пробормотал это и начал кашлять. Я спохватилась, заметалась возле кровати, поймала взглядом тревожную кнопку. «Позвать кого-то?» «Все нормально. Мне уже лучше», — сглотнул он. «Честно?» «В этот раз не буду обманывать». Юрий еле заметно улыбнулся. Тогда меня чуть не расслабило. «Значит, шанс, что все обойдется, есть. Тебе тяжело говорить?» «Терпимо». «Я могу помолчать. Просто посижу возле тебя тихонько, да?» «На шепот перехожу». Он моргнул, значит, согласился. «Наклонись ближе». Вдруг его рука потянулась ко мне. Он коснулся моей щеки кончиком пальца. Провел медленно. «Вы помирились с Женей?» Отвожу взгляд. Не хочется говорить именно сейчас на сложные темы. Юрию нужна забота и покой. Он узнал о Полине и обо всем догадался. То есть его отпустила? И что-то решила, Зоя? Дашь ему второй шанс? Заметила рука Юрия, лежавшая вдоль туловища, а сам он был укрыт одеялом, сжалась в кулак. «Я пока думаю. Он тебя обнимал. Ты к нему прижалась, а Полина тоже выглядела счастливой. Про меня же все забыли». «Нет, что за глупости? Мы все здесь. Сошли на берег и больше не вернемся на лайнер. Мы будем с тобой, пока ты не поправишься». «Знаешь, Зоя, выдох тяжелый. Я уже так устал. Устал от всего». «На что ты намекаешь? Не надо». «Устал бороться за самое главное. И теперь вообще считаю, что это бессмысленно и невозможно. Только если взять силы, и то это будет неискренне, а мне хочется другого». Туманов начал говорить загадками. Я пыталась уговорить его добавить конкретики, но он на просьбы не реагировал. Я подумала, мужчина после лекарств и приступа, надо дать ему больше времени на отдых. Видя меня, он начинает беспокоиться. «Женя переживает за тебя. Он полетел с тобой, долго здесь находился. С врачами вопросы решал, сам договаривался, все сам делал в общем. Когда тебе станет лучше, поговори с ним. Скажи ему, какой на самом деле была твоя мать. Признайся, что он твой приемный сын. Тогда он поймет многое и не будет держать на тебя зла. Я опять с ним поговорю». «Мне кажется, что бы мы ни делали, бесполезно. Он слишком сильно любит тебя, а ты его. И ничего не изменится. Что бы ни произошло, даже если это будет смерть или измена, предательство. Слишком сильная связь и привязанность между вами». В его голосе я уловила раздражение, даже злость, возможно, если мне не показалось. В палату вошла женщина с мужчиной в белых халатах. Осмотрели аппаратуру, о чем-то беседуя между собой, потом взглянули на меня, обратившись на английском. «На сегодня прием окончен, приходите завтра». Я поднялась со стула, помедлила. На душе было тяжело, неспокойно, предчувствие плохое, хотя Юрий выглядел неплохо. «Поля скучает, постоянно о тебе спрашивает. Хочешь, я привезу ее завтра?» Он опять промолчал. Он просто смотрел на меня, и это вызывало все больше и больше тревоги. У него глаза были грустные, очень уставшие. Я хотела ему помочь, только не знала, как. Моя беспомощность разрывала меня на части. «Выходите, девушка, пациенту нужен отдых», — поторопила медсестра. Но я шла к выходу с трудом, как будто у меня отнимались ноги, постоянно оглядываясь на Юрия. «Прощай, Зоя». Проговорил он это тихо и опечаленно, затем отвернулся. Дверь захлопнулась передо мной с оглушающим хлопком. И этот кадр, где Юрий лежит, глядя на меня, невольно отпечатался в моей памяти на всю оставшуюся жизнь. «Все нормально?» Женя встретил меня возле двери номера, но я честно была выжата, как лимон. Киваю, даже не глядя, снимаю босоножки, сумку кладу на тумбочку, прохожу в комнату, чтобы увидеть Полину. Полина уже спит. Я покормил ее, сказку почитал, уложил спать. Все сам, в общем. Элен только искупала. «Правда? Мне приятно это слышать». Это было неожиданно. Женя старается, пытается исправиться, стать хорошим отцом. Вот уже и первые шаги я наблюдаю. Что ж, он перегородил мне дорогу в комнату дочки, кашлянув. «Может, прогуляемся немного вдвоем? Всего часик. Я смотрю, ты совсем раскисла. Нам надо отвлечься». Я точно знаю, что и Женя тоже переживает за отца, но не подает виду. Борется с собой, но чувство жалости все же есть, ведь ситуация крайне серьезная. Никто не знает, что будет через час, сегодня, завтра. В любой момент может что-то пойти не так, и они больше не увидят друг друга никогда. Жизнь Юрия Туманова может оборваться в любой миг. Тогда они не смогут сказать друг другу важные вещи, простить обиды, отпустить. Женя будет жить с этой болью всегда. Он же не знает всей правды. Юрий обязан ему рассказать, а Женя должен поверить. Они оба должны сделать шаг навстречу и простить. Их право не общаться и дальше, или общаться, но редко. Но ненависть надо отпустить и начать новые, хорошие отношения. На часик идем. Пожалуй, он прав. Я хочу подышать воздухом. Элен останется с Полиной. Выходим на улицу. Сейчас свежо и хорошо. Нет такой адской жары, как днем. Женя берет меня за руку, и мы молча идем по дорожке, направляясь к парку. До сих пор трудно поверить, что он опять рядом со мной. Я думала, больше никогда его не увижу. Ему, конечно, тяжелее. Он видел могилу с моим именем и сгоревший самолет. Бывший муж первым начинает диалог. Я его поддерживаю. Мы разговариваем обо всем спокойно и мирно, впервые за долгое время без скандалов и повышенного тона. Я соскучилась по этому, отвыкла. Женя начинает вспоминать самые приятные моменты нашей совместной жизни. Я даже иногда улыбаюсь. Это пробуждает внутри меня тепло и ностальгию. В какой-то момент Женя садится на лавочку, тянет меня к себе, усаживая на колени, утыкается губами в шею, делая громкий вдох. «Я люблю тебя, малышка моя. Всегда любил. И никогда не смогу полюбить кого-то сильнее». Его ладони скользят по талии и обнимают нежно. Голос такой трепетный, ласковый. Это вызывает во мне такие эмоции, как в день нашего знакомства — или в наш первый поцелуй. «Прости меня за все, Зоя. Я страдал без тебя столько лет. У меня будто сердце из груди вырезали вместе с душой. Ты была моей душой, сердцем моим и смыслом жизни. А после я стал никому не нужным и пустым». Взял меня за подбородок, я даже вздрогнула, когда увидела на его ресницах застывшие капли слез. «Я жалею о многом. И прошу прощения за свою грубость. Я ублюдок. У меня характер паршивый, но я очень хочу измениться ради тебя, ради нашей дочки. Ты даже представить себе не можешь, что я почувствовал, когда узнал о Полине, и что ты жива». «Верно, не представляю». И у меня слезы навернулись. Внутри все горело, перевернулось. Вдребезги весь мой внутренний мир разбился. «Я приложу колоссальные усилия, Буду работать над собой. Пойми, без тебя я словно никто и ничто. Сам не могу в этом объяснение найти. Просто все, что я делал раньше, бизнес, квартира, деньги копил на частный дом и путешествия вместе с тобой, я все это делал только для нас. Когда ты исчезла, я многое потерял. У меня опустились руки, и уже мне ничего не хотелось. Но сейчас, как второе дыхание открылось, я готов прыгнуть выше своей головы и бороться за нашу семью. Женя, я растерялась. Я никогда от него не слышала ничего более искреннего и откровенного. Пока приходила в себя от услышанного, только собралась сказать что-то в ответ, он наклонился ниже и поцеловал меня очень осторожно, мягко, нежно. В животе и не только в нем все сжалось, заискрило. «Я не буду давить, малышка», — еле заставил себя оторваться от поцелуя, не переставая меня гладить и ласкать, смотреть мне в глаза непрерывно. «Решай сама. А я был с тобой максимально честен. Что будет с твоей невестой? Я ее не люблю. Ничего у нас с ней не будет. С Захаром я договорюсь, расскажу все как есть и улажу этот вопрос. За это не переживай». На следующий день мы приехали в клинику вместе с Женей проведать Юрия. Полину я пока решила оставить. Подумала, ее может сильно расстроить увиденное или даже напугать. Вчера во время нашей прогулки я уговорила Женю поговорить с отцом. «Он хочет сказать тебе кое-что важное. Ты должен это услышать. Должен знать правду». Он не решался признаться, не хотел сделать тебе больно, постоянно думал только о тебе. «Но ты уже взрослый. Это не ранит тебя так сильно, как нежели бы ты был подростком». Разговор во время вечерней прогулки по парку у нас вышел продуктивным. Мы вернулись в отель с хорошим настроением, облегчив душ и скинув тяжелую ношу на наших сердцах. А сегодня нас ждал непростой день. Я испытывала самые волнительные минуты, когда мы приближались к палате Юрия. Женя крепко сжимал мою руку, я подбадривала его. Он внезапно принял решение сам и захотел помириться с отцом, о чем заявил сегодня утром. «Вот и его палата. Мне как быть, с тобой зайти?» «Давай вместе сначала. Фрукты, одежда на сменку, планшет с фильмами. Я собрал для него сумку. Думаю, было бы неплохо посмотреть с ним кино». «Жень, это прекрасно. Я горжусь тобой. Видишь, это не так уж и трудно». «Знаешь, ты была права, Зоя. Вчера я попросила Женю рассказать о хороших моментах, которые у него были с отцом. Это сработало. Что-то в нем изменилось. Все-таки, когда человеку, возможно, осталось недолго, надо засунуть свое эго куда подальше. Я не хочу, чтобы мы расстались на такой угнетающей ноте, если вдруг что. Хочу попросить у него прощения за свое поведение. Теперь Женя уверен, что Юрий не заберет меня у него. Я рассказала все как есть. Он увидел кольцо в вещах Юрия и поверил. Да и Поля рассказала Жене, что у нас с Юрием были дружеские отношения, и он всегда являлся для Полины дедом. Думаю, Поля сказала Жене, что мы никогда не целовались, не лежали вместе в кровати. В общем, избегали тесных контактов. А ребенок врать не будет. Женя понял, между нами не было ничего интимного, и успокоился. Он открывает дверь, пропуская меня вперед. Мы заходим в палату. «Что? Где? Где Юрий?» Я в панике осматриваю комнату, потому что вижу там лишь одну медсестру. Она меняет постельное белье на кровати, где лежал Туманов, как вдруг замечает нас и смотрит печальными глазами. «Нам очень жаль», — растерянно молвит женщина. «Простите». «Нет, постойте. Только не говорите, что...» По щекам хлынули слезы. Все в груди сжалось, словно одеревенело. Я отвернулась, уткнувшись в плечо Жени, и внутренне закричала, испытывая сумасшедшую боль. «Скончался ночью. Администратор неправильно записала ваш номер. Мы не смогли дозвониться до вас. Примите наше соболезнование. Мы сделали все, что смогли».